Шумели метели, ночи стали светлей, скоро нежной трели запоет соловей, распускается тополь, пышно верба цветет, и весной это тополь свое счастье найдет, распускается тополь, пышно верба цветет, и весной это тополь свое счастье найдет. Это молодость наша, все прекрасно она, не грусти понапрасну, что уходит весна, юность даль провожая, все мечтаем, спешим. О, пора золотая, уходить не спеши, юность дай провожая, все мечтаем, спешим. О, пора золотая, уходить не спеши. Закружился метелью белый пустополей, вербы яркие серьи уронила с ветвей. Наша жизнь да прекрасна, ясна, не грусти понапрасну, что уходит весна. Наша жизнь да прекрасна, и дорога ясна, не грусти понапрасну, что уходит весна.